последние годы, по ходу завоевания небольших деревень шиноби и стран, Канахай было собрано довольно много информации об них. После объединения с собственными знаниями, Яруаши начал неплохо понимать историю большинства небольших деревень шиноби. Куринай удивленно посмотрела на Яруаши. «Убийство первого Хокаге? Да». Яруаши ухмыльнулся. «Он также попытался убить и меня, но вновь провалился. Хе-хе-хе». Рин шокированно посмотрела на Яруаши. «Пытался убить тебя. Но если этот шиноби жил еще во времена первого Хокаге, его возраст должен быть. Ах, у него было какое-то незначительное средство, позволяющее продлить жизнь, несколько сердец». Яруаши невзначай в нескольких словах рассказал об способностях Кокузу и спрыгнул вниз, приземлившись перед разрушенным Такигакури. Шиноби таки уже обнаружили присутствие Яруаши, Рин и Куринай. Увидев падающего Яруаши, многие шиноби глубоко вздохнули и сразу же подошли к нему. «Лорд Хокаге». Взгляды шиноби таки были довольно сложными. Изначально они принадлежали к полноценной деревне шиноби, но теперь, по сути, такие являются дочерней деревней Канахи. Хотя кажется, что они присоединились добровольно, но на самом деле у них при всем желании не было возможности избежать участи поглощения Канахой. Но это тоже неплохо. Им больше не придется беспокоиться об внешних врагах, ведь Канаха, бесспорно, является сильнейшей из великих деревень. Даже картина пяти великих деревень уже начинает становиться пережитком прошлого. По мнению огромного количества шиноби, картина мира уже полностью изменилась. Теперь на вершине стоит Канаха, превзошедшая остальные великие деревни. Где Нанаби? Яруаши посмотрел на шиноби таки и, не стесняясь, сразу же перешел к делу. Хисин, нынешний глава Такигакури, или лучше сказать командир отделения Канахи в стране водопада, подошел к Яруаши. Я способен определить положение Нанаби, но лорд Хокаге, вы собираетесь действовать только втроем? Хисин был сильно напряжен. Это пятый Хокаге. Он положил конец Третьей мировой войне шиноби и известен как бог шиноби. Но человек, имеющий настолько громкую репутацию в мире шиноби, оказался слишком молод и не излучал никакой силы. Действительно ли он настолько силен, как говорится в слухах? Да, раз ты можешь выследить Нанаби, то просто отведи нас к нему. Яруаши посмотрел на Хисина и спокойно кивнул. Хисин успокоил свои эмоции, сложил серию печати и закрыл глаза, воспринимая положение Нанаби. Через некоторое время он открыл глаза и сказал: «Следуйте за мной, лорд Хокаге». Фух, он быстро побежал в определенном направлении. Яруаши посмотрел вслед убегающему Хисину. В следующее мгновение его фигура размылась и исчезла. Курина и Рин тоже последовали за ними. Четыре фигуры быстро бежали по зеленым горам. Примерно полдня спустя. Прошло довольно много времени с моей последней встречи с Чоумием. В голове Яруаши прозвучал голос Курамы. Лис уже мог воспринимать чакру Нанаби, а Яруаши почувствовал ее еще раньше. Фух, фух. Хисин, Яруаши и остальные остановились на краю ущелья. Хисин нервно посмотрел вглубь ущелья и обратился к Яруаши. На лбу выступил холодный пот. «Лорд Хокаге, Нанаби находится там». Он почувствовал сильный страх, ощущая чакру Нанаби неподалеку. В голове сразу же вспыхнула картина буйствующего Биджу, и как всего лишь одна Биджу-дама уничтожила большую часть деревни, оставив на ее месте большой каньон. При мысли о том, что Нанаби сейчас находится в этом ущелье, Хансен инстинктивно испытывал сильное желание как можно скорее сбежать отсюда. При взгляде на Яруаши, он почувствовал дрожь в сердце. Пятый Хокаге, именуемый богом Шиноби, как и Синджу Хаширама в прошлом разделивший Биджу между деревнями Шиноби, должен быть в состоянии подавить Нанаби. Куринай, Рин, отойдите подальше. Яруаши сделал шаг вперед, ступив на край ущелья, в то же время его тело было окутано золотистым покровом. Рин и Куринай посмотрели друг на друга и спокойно отошли назад, а Хисин быстро убежал еще дальше. Подойдя к самому краю ущелья, Яруаши спокойно поднял руки и сложил серию печатей, из тела хлынуло огромное количество чакры, а в глазах вспыхнуло сияние. Синдзюцу, Макутан истинные тысячи рук, бум. В сопровождении чудовищного грохота и содрогающейся земли, на краю ущелья быстро появилась деревянная фигура, по своим размерам намного превосходящая даже завершенная Сусанаа. Вокруг нее в форме полукруга в три ряда было сложено огромное количество деревянных ладоней. Затем, под шокированным и неверующим взглядом Хисина, несколько деревянных рук начали быстро удлиняться и устремились к ущелью. Из ущелья донесся грохот и рев, а затем деревянные руки вытащили Нанаби из ущелья и подняли его в воздух. Нанаби боролся изо всех сил, стараясь поколебать эти деревянные руки, но все было тщетно. Он вновь ощутил тот страх и беспомощность из прошлого, возникшие при столкновении с Синджу-Хаширамой. Синджу-Хаширама. Чоуми издал возмущенный и беспомощный крик. Глава 261. Глава 261. Движение в тени. Это все еще старый добрый Чоуми, сразу же испугался. Мухаха. Голос Курамы раздался в голове Яруаши, затем он быстро вытянул часть чакры и дотронулся до Чоуми. После этого голос Курамы прозвучал уже в сознании Чоуми. Похоже, тебе сегодня не повезло. Мухаха. Курама, называй меня лордом Курамой, ублюдок. Яруаши не волновало, что Курама и Чоуми не виделись в течение многих лет. Он спрыгнул с головы истинной тысячи рук и приземлился на тело Нанаби. Чоуми шокированно смотрел на Яруаши. В момент физического контакта с этим человеком, Чоуми сразу же почувствовал, что его чакра совсем не похожа на чакру Синджу-Хаширамы. Более того, от него исходит колебание чакры, сильно напоминающие Хамуру и Ацуцуки и мудреца шести путей. Это сила шести путей. Не бойся, я заберу только небольшую часть. Яруаши протянул руку и прижал ладонь к голове Чоуми, а затем поглотил примерно десятую часть его чакры и сказал: «Лис должен был объяснить тебе, что продолжая оставаться на свободе, ты можешь быть в любой момент захвачен человеком, контролирующим Гидамаза». Чоуми настороженно посмотрел на Яруаши. «Но как я могу быть уверен, что нужен тебе не для той же цели?» Яруаши ухмыльнулся. «В таком случае разве была бы необходимость разговаривать с тобой? Неужели ты думаешь, что сможешь противостоять моей силе?» Чоуми замолчал. «Это правда. Он не способен противостоять силе Хаширамы, не говоря уже об том, что этот человек обладает силой, напоминающей старика шести путей. Кстати, Санби тоже здесь». У Яруаши не было слишком большого желания продолжать болтать с Биджу. Вместо этого он оглянулся назад и махнул рукой, позвав сюда Рин. Рин быстро добралась до сюда и приземлилась на тело Чоуми. В момент физического контакта, из тела Рин хлынула чакра Санби и просочилась в тело Чоуми. В темном пространстве появилась фигура Санби. Через некоторое время разговор трех биджу, не видевшихся на протяжении многих лет, наконец-то закончился. Чоуми вновь посмотрел на Яруаши. К этому моменту его враждебность и настороженность сильно ослабли. «Ты хочешь запечатать меня, но если Джин Чурики будет несовместим со мной, не переживай». Яруаши улыбнулся. Он уже удостоверился, что чакра Чоуми и Куринай совместимы и не будут вступать в конфликт. В таком случае, она может стать Джин Чурики даже без сдерживания Биджу печатью, но сам процесс поглощения чакры все еще требует применения Фуиндзюцу. Фух, фух. Сюда пришла Куринай и серьезно посмотрела на Нанаби. «Меня зовут Куринай, пожалуйста, позаботьтесь обо мне. Хор хорошо, меня зовут Чоуми». Почувствовав очень серьезное отношение Куринай, Нанаби понял, что она относится к нему не как к силе, которая должна быть заключена в тюрьму, а как к будущему компаньону, и хочет познакомиться с ним поближе. Яруаши посмотрел на Куринай. Куринай заметила его взгляд и кивнула. Она без колебаний согласилась стать джинчурики, потому что теперь слишком слаба и способна сделать очень немногое. Вдобавок Рин уже довольно давно является джинчурики Санби. «Надеюсь, вы подружитесь». Яруаши кивнула и взмахнул рукой. Чоуми окутало огромное количество цепей черных символов и начало быстро сжимать его огромное тело, а затем запечатало в теле Куринай. После этого Яруаши сразу же снял печать. «Ну как?» Он посмотрел на Куринай. Куринай заметно напряглась и глубоко вздохнула, чувствуя необъятную чакру, вспыхнувшую в теле, но она начала быстро успокаиваться под контролем Чоуми. Услышав слова Яруаши, Куринай хотела сказать, что уже адаптировалась, но вдруг об чем-то подумала и резко пошатнулась. «Ах, так тяжело, так тяжело, мне понадобится некоторое время на адаптацию». Яруаши сразу же подошел к Куринай и взял ее на руки. Их фигуры размылись и появились на земле неподалеку от истинной тысячи рук. Куринай с блеском в глазах смотрела на Яруаши. Он смутно что-то почувствовал, но просто улыбнулся и не стал ничего говорить. В то же время он настроился на пространственную координату и в следующее мгновение отправил Куринай в Коноху при помощи Хирайшина. После этого Яруаши подошел к Рин, положил руку на плечо и тоже отправил ее в Коноху, а затем использовал Хирайшин на себе и мгновенно исчез. После того, как они исчезли, Хисин, глава Такигакури, постепенно начал обретать связь с реальностью и приходить в себя. Он посмотрел на возвышающуюся истинную тысячу рук, заблокировавшую большую часть ущелья, и нервно сглотнул. В этот момент он осознал, что именно означает титул бога Шиноби. При мысли о том, что в деревне все еще есть люди, не желающие подчиняться Конохе и планировавшие поймать Нанаби, чтобы попытаться восстать, Хисин принял решение провести жесткую чистку сразу же после возвращения. Фух, вскоре его фигура тоже исчезла. Через некоторое время после того, как ущелье опустело, из-под земли появилась белая фигура. Это был Белый Зицу. Кажется, я опоздал. Белый Зицу огляделся по сторонам. Похоже, Нанаби тоже попал в руки Конохи. Теперь у нас еще больше проблем. Он еще раз осмотрелся по сторонам и исчез в земле. По другую сторону, в неизвестном глубоком ущелье. Здесь была расположена новая база Акацуки, на которой все это время скрывались Черный Зицу и Нагата. В этот момент к ним поступило сообщение от Белого Зицу о том, что Нанаби попал в руки Яруаши. Теперь нам будет еще сложнее достичь успеха. Нагата помрачнел. Черный Зицу спокойно сказал: «На самом деле это не такая уж и большая проблема. Нам в любом случае придется столкнуться с пятым Хокаге, а если в его руках будет сосредоточено больше Бидзу, это лишь облегчит наш следующий шаг. Я продолжу собирать силу вместе с Белым Зицу, а ты должен как можно скорее углубить понимание этой техники для достижения максимальной эффективности». «Я знаю», — Нагата кивнул. Фигура Черного Зицу исчезла в земле. В этом ущелье не было ничего живого, за исключением Нагата и Зицу. Да, нынешняя организация Акацуки насчитывает всего 3 членов, но это лишь временно. Нагата повернул голову. Неподалеку стояло большое количество гробов, и внутри каждого из них было тело. Это были тела, которые удалось собрать Черному и Белому Зицу за последние годы. Нагата все еще не способен использовать технику сансары небесной жизни, а даже если бы и мог, было бы чрезвычайно трудно воскресить и взять под контроль такое количество сильных шиноби. На самом деле, силой, о которой только что говорил Черный Зицу, была не техника сансары небесной жизни, а другое ниндзюцу, которому он обучил Нагата некоторое время назад. Это ниндзюцу называется Эдатинси. Глава 262. Глава 262. Затишье перед бурей. В прошлом, Черный Зицу на всякий случай украл Эдатинси. Теперь они находятся в крайне затруднительной ситуации. Обита мертв, Конан поймана, а страна дождя поглощена страной огня. Можно сказать, что организация Акацуки находится на грани исчезновения, но Эдатинси способна возвращать мертвецов к жизни. Эта техника слишком сильна. При условии достаточно глубокого понимания данной техники, призванный мертвец может обладать более чем 70% от своей пиковой силы. Вдобавок это не оказывает никакой нагрузки на пользователя техники. Пока вы овладели данной техникой на достаточном уровне, а также есть достаточно трупов и жертв, Эдатинси может использоваться практически неограниченно. Говоря об владении информацией и способности собирать трупы, за исключением мудреца шести путей и Хамуры Ацуцуки, кто еще может сравниться в этом с Черным и Белым Зицу? Очевидно, никто. Об жертве, необходимой для применения Эдатинси, вообще не надо думать. Белый Зицу сам может служить жертвой. 100 000 белых Зицу будет достаточно, чтобы воскресить 100 000 могучих шиноби. Присмотревшись повнимательнее, на каждом из гробов в этом ущелье можно увидеть надпись: «Первый Мизукаге, первый Хокаге, первый Цучикаге, первый Райкаге». Черному Зицу удалось найти трупы самых могучих шиноби конца эпохи воюющих государств, трупы первых Каге. Вдобавок, он нашел и принес сюда останки многих могучих и прославленных шиноби эпохи великих деревень. Как только Нагата повысит свое мастерство в Эдатинси до крайности, можно будет смело сказать, что не учитывая существование Яруаши, собранная здесь сила способна сокрушить весь мир шиноби. Именно по этой причине Нагата не терял веру и на протяжении нескольких лет скрывался в тени вместе с Черным Зицу. Он верит, что еще сможет добиться успеха. Момент изменения мира шиноби близок. Нагата посмотрел на большое количество гробов с надписями и уверенно сказал: «По другую сторону, Черный Зицу, направившийся на поиски новых трупов, думал об чем-то другом. Мать нуждается в силе, нельзя допустить ее воскрешения в форме Эдатинси, иначе она просто не сможет противостоять пятому Хокаге. Мать должна обладать максимальной силой в момент воскрешения. Этих трупов недостаточно. Яруаши получил чакру Хамуры и обладает силой шести путей. Я должен воскресить Мадару, чтобы иметь возможность бороться с ним. Начать массовую и стремительную атаку при помощи Эдатинси одновременно на все великие деревни – чтобы разом поймать всех биджу, не попавших в руки Яруаши, все ради подготовки к воскрешению матери. Это было конечной целью черного Зицу. Но с пятым Хокаге, обладающим силой шести путей, будет крайне трудно иметь дело. Для борьбы с ним будет недостаточно даже Мадары с Ринниганом в форме Эда Тенси, и черный Зицу прекрасно осознает, что Мадара будет способен избавиться от контроля этой техники. Вернувшись в мир живых, Мадара немедленно избавится от контроля Эда Тенси, а затем заберет Риннигану Нагата и воскресит себя по-настоящему. После возвращения к жизни и возвращения Риннигана, Мадаре останется лишь получить чакру каждого из биджу, для получения силы шести путей. Возможно, ты думаешь, что мир шиноби уже в твоих руках. Пятый Хокаге, черный Зицу прошептал и жутко улыбнулся. Зайти настолько далеко, являясь лишь обычным шиноби, и даже получить силу шести путей. Ты действительно могущественнейший шиноби в истории, даже за пределами Индры и Асуры, но к твоему сожалению, все обязательно вернется к началу, скоро мир шиноби вновь будет в руках матери, это не остановить. Коноха. Идет дождь. Яруаши стоял на крыше здания Хокаге и задумчиво смотрел вдаль. Капли дождя плавно огибали его голову и тело, не в силах намочить волосы и одежду. Прошло около месяца с момента становления Куринай Джинчурики на Наби. Все это время Куринай усердно тренировалась в его домене времени и обрела полный контроль над силой биджу. С активным содействием со стороны Чоуме, Куринай довольно быстро обрела отличный контроль над его чакрой. Научившись свободно входить в режим чакры биджу и режим биджу, Куринай быстро достигла уровня Каге, более того, она довольно сильна даже в сравнении с другими шиноби этого уровня. Стоит упомянуть, что теперь верхний предел способности ускорения потока времени достиг десятикратного ускорения, а радиус домена времени, с изначальных 10 метров, к этому моменту, достиг уже почти 30 метров. В течение этого месяца мир шиноби был довольно спокойным. После присоединения страны водопада к стране огня, несколько оставшихся небольших стран тоже быстро капитулировали. Теперь рядом со страной огня не было других маленьких стран. Хотя в мире шиноби все еще есть страна снега, страна демонов и другие небольшие страны, но ни одна из них не граничит со страной огня, вместо этого они разделяют территории других великих стран. Теперь со страной огня граничит только страна ветра, страна земли и страна облака, три великих страны. Но даже теперь я не могу найти твоих следов. Яруаши посмотрел на темные облака в небе и тихо прошептал. В конце концов, черный Зицу прячется в мире шиноби уже почти 1000 лет, даже мудрец шести путей изначально не знал об его существовании. Если такое существо действительно решило затаиться, то найти его будет крайне сложно. Он также неоднократно отправлял Конан на разнообразные миссии. Но Нагата так и не вышел на контакт с Конан, а Конан не смогла найти никаких следов Нагата. Обретение силы шести путей означает стирание грани между жизнью и смертью. Черный Зицу не может не понимать это, так что он не должен дожидаться моей смерти, чтобы приступить к подготовке нового плана. В таком случае, ему остается только воскресить Мадару при помощи Риннигана. Вдобавок можно прибегнуть к использованию Эда Тенси. Яруаши мог примерно догадаться, какими картами сейчас обладает и какой план готовит черный Зицу. Потому что осталось не так много средств, способных обратить нынешнюю ситуацию вспять. Но Яруаши не намерен лично прочесывать весь мир шиноби, чтобы найти черного Зицу, потому что в этом нет никакой необходимости. После получения части чакры Нанаби и открытия седьмых врат, количество шаров поиска истины в режиме шести путей достигло 9. Это один из признаков перехода на второй этап уровня шести путей. Но, даже находясь на первом этапе уровня шести путей, в плане чистой силы он был не слабее Мадары шести путей. Кроме того, у него есть способности типа времени, гораздо более мощные, чем Лимба, Хангаку и остальные способности Мадары. Поэтому Яруаши никогда не заботился об этом и просто делал то, что должен, ожидая действий со стороны черного Зицу, чтобы вырвать проблему с корнем. Нагата, контролируемый Обито, это первый уровень. Обито, контролируемый Мадарой, это второй уровень. Мадара, контролируемый черным Зицу, это третий уровень. Считая черного Зицу, находящегося на четвертом уровне, каждый из них думает, что полностью контролирует ситуацию. Но на самом деле, Яруаши находится на пятом уровне. Он скрывается в тени на пятом этаже этого здания, построенного из интриг и манипуляций, спокойно взирая на 4 этажа под собой. Настало время великих стран. Яруаши отвел взгляд от горизонта и неторопливо прошелся под дождем, вернувшись в здание Хокаге. Глава 263. Риби. На крыше здания Хокаге, фигура Яруаши, одиноко стоящая под дождем, казалось, безразлично и холодно взирала на весь мир шиноби сверху вниз, но после возвращения в здание Хокаге, эта атмосфера была внезапно разрушена. На Яруаши набросилась Анка и крепко обхватила его руку. «Учитель, нет, лорд Хокаге, я тоже хочу стать сильнее». Рин стала Джинчурики Санби, Какаши получи Мангикию Шаринган. Даже ее близкая подруга Куринай стала Джинчурики Нанаби и в мгновение ока обрела такую силу, что Анка могла только беспомощно наблюдать за этим со стороны, ведь сейчас она лишь Чоунин. «Ах, разве ты уже не слишком сильна?» Яруаши посмотрел на Анка и ухмыльнулся. «Иначе как ты смогла стать учителем Куринай?» Анка замерла, подсознательно собираясь спросить, в каком месте это она сильна, но потом вдруг о чем-то подумала и сильно покраснела. Она сразу же отвела взгляд, не смея посмотреть Яруаши в глаза. «Нет-нет, разве это не так?» Яруаши с улыбкой посмотрел на Анка, эта улыбка заставила ее вздрогнуть. Она резко отпустила руку Яруаши, собираясь отскочить в сторону. Бум! В этот момент Яруаши с улыбкой ударил Анка 2 пальцами по лбу. «Ай!» Она обиженно воскликнула и отступила на несколько шагов, поглаживая руками ушибленный лоб. «Если бы ты каждый день усердно практиковала и слушала мои наставления, то сейчас уже достигла бы уровня Джоунина. Разве твоя нынешняя сила не должна быть платой за излишнее желание отдыхать и развлекаться? Но я не забываю и об усердных тренировках». Анка надулась и обиженно ответила. Яруаши усмехнулся. 3 часа в день, и это ты называешь усердной тренировкой? Даже если я требую от тебя гораздо меньше, чем от Какаши, все равно необходимо тренироваться как минимум 30 часов в день. В сутках всего 24 часа. Анка проворчала. Яруаши посмотрел на Анка и шагнул вперед по коридору. В моем домене времени можно получить гораздо больше времени на тренировки, но похоже ты бывала там не более пары раз. Хотя нынешняя сила Какаши плотно связана с Мангикью Шаринганом Обито, но она также неотделима и от его усердной практики. Обычно каждый день после завтрака, Яруаши отправляется на 2-й подземный этаж здания Хокаге вместе с желающими потренироваться, и устанавливает там домен времени с 5-кратным ускорением, а снимает его только к ужину. С завтрака до ужина по реальному времени равняется почти 2 суткам в домене, поэтому отправляясь туда, Какаши берет запас еды на 2 дня. Сейчас Какаши 17 лет по времени мира Наруто, но возраст его физического тела уже перевалил за 20. Около 3 дополнительных лет адской практики, это тоже является фундаментом нынешней силы Какаши. Но если я войду в твой домен, то застряну там на 2 дня. Анка безжизненно посмотрела на Яруаши. Ах, если я буду бывать там слишком часто, то быстро стану старше Куринай и распрощаюсь со своей молодостью. Яруаши не мог не рассмеяться, услышав слова Анка. Немного подумав, Яруаши положил руку на ее плечо, а в глазах вспыхнуло небесно-голубое сияние. В тело Анка хлынул небольшой поток чакры. Он вернулся в руку Яруаши после полного исследования тела Анка. С нынешним фундаментом, даже если я немедленно сделаю тебя джинчурики, ты не сможешь полностью нести и контролировать чакру Биджу. Силу Биджу придется запечатать, поэтому ты не сможешь свободно использовать ее, как это делают Курина и Рин. Хочешь больше силы? Тогда усердно практикуй или пройди через то, на что не способны обычные люди. Нельзя так просто собрать урожай и получить силу. Яруаши серьезно посмотрел на Анка. Она колебалась. На что не способны обычные люди? Есть ли какой-то способ быстро получить силу? Есть. Яруаши пронзительно посмотрел на Анка. Например, непоколебимая и сильная воля пройти через невыносимую для любого нормального человека тьму и слиться с ней, став джинчурики Риби. Ты хочешь попробовать? Риби не входит в число 9 биджу и не является частью джуби, но если эта сила будет взята под полный контроль, джинчурики сможет получить силу за рамками обычных биджу. В основе Риби лежит темная и злая чакра, являющаяся материальным проявлением злобы тьмы. В прошлом, 2-й Хокаге Синджу Табирама проводил глубокое исследование Шарингана и Мангикью Шарингана клана Учиха и в итоге разработал данную технику. Шаринган и Мангикью Шаринган клана Учиха пробуждаются при столкновении с огромным эмоциональным стимулом. Импульс особенно силен, когда дух переворачивается с ног на голову и полностью погружается во тьму, возможно даже одним махом перепрыгнуть через 2 и 3 томои, напрямую пробудив Мангекью Шаринган. Табирама изучал этот феномен в течение многих лет и в итоге разработал на его основе альтернативную технику. Направляйте свою злобу и страдания для проявления злого духа этого мира, именуемого Риби. Его силу чрезвычайно трудно контролировать. Ситуация даже хуже, чем в случае пробуждения Мангекью Шарингана членом клана Учиха. На этом пути чрезвычайно легко сделать шаг во тьму. Поэтому, практически сразу же после создания, Табирама причислил данную технику к киндзюцу и запечатал ее. Риби. Анка подозрительно посмотрела на Яруаши. Разве Биджу всего не 9, а ты Чиби да Кьюби? Он покачал головой. Риби не входит в число Биджу, это иная сила. В прошлом второй Хокаге разработал метод ее контроля, но из-за повышенной опасности причислил его к киндзюцу. После некоторых колебаний, Анка посмотрела на Яруаши и решительно кивнула. «Я хочу попробовать». Яруаши смотрел на нее некоторое время и в конце концов кивнул. «Хорошо, давай попробуем. Хотя это очень опасное киндзюцу, и темную чакру Риби чрезвычайно трудно взять под контроль, но перед лицом Яруаши, обладающего силой 6 путей, это не более чем обычный способ использовать чакру злого духа. Он способен внести определенные коррективы в эту технику. Конечно, даже если Яруаши улучшит технику, Анка все равно не сможет избежать столкновения с тьмой. Тем не менее, у Яруаши было предчувствие, что Анка очень подходящий кандидат, ведь в оригинальном сюжете она смогла пережить установку проклятой печати Орочимару. Он отвел Анка в одну из самых глубоких и скрытых комнат здания Хокаге. Она была практически полностью пуста, лишь несколько свитков лежало на полке. Яруаши взял один из свитков, открыл его и начал внимательно читать. После нескольких минут размышлений, он внес несколько изменений в технику контроля Риби, созданную Синджу Табирамой. Затем, он бросил измененный свиток Анка. Для начала изучи технику и прими решение. Если хочешь практиковать ее, то пойдем за скалу Хокаге, я проконтролирую процесс. Анка взяла свиток и начала изучать его. Яркий и игривый взгляд быстро исчез, становясь все более напряженным по мере прочтения свитка. Через некоторое время, Анка глубоко вздохнула и посмотрела на Яруаши. «Я все еще хочу попытаться». «Хорошо». Яруаши кивнула и сразу же покинул здание Хокаге вместе с Анка, отправившись за пределы Конохи. Глава 264. Пусть мир почувствует волю огня. Анка несколько раз внимательно перечитала свиток и посмотрела на Яруаши. Увидев его кивок, она глубоко вздохнула и закрыла глаза, начав использовать технику, описываемую в свитке. Яруаши взмахнул рукой, охватив доменом времени окружающее пространство, а затем активировал в нем 10-кратное ускорение потока времени. Согласно технике Табирамы, сначала нужно ощутить существование нематериального злого духа этого мира и сформировать из его части иллюзорного Риби, а затем использовать злобу и тьму в своем сердце для его материализации. По ходу процесса материализации, пользователь может поглощать злобу и тьму в сердцах других шиноби. Яруаши пристально наблюдал за Анка, сидевший рядом с закрытыми глазами. Тенсиган захватывал все изменения, происходящие в ее теле. Вскоре он прошептал: «Курама, помоги мне». «Че надо, дедуя занят, мелочь, просто высвободи свой негативный дух». И все, сейчас, услышав, что ему не собираются мешать смотреть сериалы, Курама кивнул и направил свой негативный дух и злобу к Яруаши. Этого импульса Курамы было достаточно, чтобы сокрушить и исказить дух большинства нормальных шиноби, но на Яруаши это оказало незначительное влияние, лишь возникло желание. Желание сделать что-то с Анка, сидящий рядом. Какое желание усилилось? «Этот чертов лис!» Яруаши нахмурился и взмахнул рукой, направляя эту злобу и негатив к Анка. Жужжание. В пустоте переплелось большое количество злобы и тьмы. Через некоторое время из нее начала формироваться темно-фиолетовая пиявка с белой маской, на которой был иероглиф. Под влиянием силы Курамы и Яруаши, вскоре Риби полностью материализовался. Фух! После завершения материализации, из тела Анка вырвались черные цепи и окутали Риби, начав быстро притягивать его. Этот шаг был главным изменением, внесенным Яруаши в технику Табирамы. Теперь пользователю необходимо не слиться с тьмой, а поместить ее в себя. Разница кажется не слишком значительной, но по факту, это две разные формы и новая больше похожа на привычного джинчурики. Риби, рожденный из тьмы и злобы этого мира, громко ревел и сопротивлялся изо всех сил. Но Яруаши лишь равнодушно взглянул и подавил Риби при помощи Тенсигана, заставив его притягиваться к телу Анка. Фух! Сразу после того, как Рейби успешно вошел в тело, чакра Анка резко вспыхнула, внезапно став темной и хаотичной. Земля вокруг Анка не выдержала этой вспышки и покрылась паутиной мелких трещин, распространившейся на несколько метров во все стороны. В следующее мгновение Анка резко открыла глаза. Темная чакра Рейби хлынула из ее тела и приняла форму, напоминающую режим Биджу. Яруаши оставался спокойным. Из его глаз хлынула сила шести путей и моментально сковал Рейби, не давая ему сделать ни шага. Он посмотрел на Анка, окутанную Рейби. «Не сливайся и не усиливай тьму, подави и возьми ее под контроль». Анка стояла с растерянными глазами и шептала: «Учитель Рачимару, почему ты бросил меня? Куринай Рин, почему вы все преследуете Яруаши? Куринай, прости, на самом деле я тоже люблю Яруаши, я хочу забрать у вас Яруаши, сделать его своим». Первая часть была вполне нормальной, но вторая заставила Яруаши ударить себя рукой по лбу и беспомощно покачать головой, хотя он уже ожидал подобного, но все равно ощутил некоторую беспомощность. В этот момент Анка пришла в себя. «Что я только что сказал? Ах, ах, Рейби». Анка не смела взглянуть на Яруаши, ее настроение начало сильно колебаться и огромная волна эмоций хлынула к Рейби. «Фух, фух, фух». Спустя неизвестное количество перепадов настроения Анка, злой дух Рейби был смыт и изгнан волнами сильных эмоций, оставив только темную чакру, в конечном итоге закрепившуюся в теле Анка. Теперь Анка сожалела об этом. Она чувствовала, что вообще не должна была притрагиваться к этой зловещей технике. Второй Хокаге создал слишком злобную технику. Хотя Анка знала, что все прошло успешно и в ее теле появилась чрезвычайно мощная чакра, но она все еще сожалела о своем решении. Она замерла на месте и опустила голову, не смея посмотреть на Яруаши. В тишине, Яруаши медленно подошел к Анка и похлопал ее по плечу. «Отлично, практика прошла успешно, теперь ты Джинчурики Рейби. Не стоит переживать из-за произошедшего, у каждого человека есть своя темная сторона». Анка все еще стояла с опущенной головой. Только когда Яруаши ушел, она подняла голову и осмотрелась по сторонам, а затем начала раздраженно топать ногами и размахивать руками. «Черт, черт, черт». К счастью, тьму ее сердца, проявившуюся из-за влияния Рейби, видел только Яруаши, а не Куринай или Рин. В конце концов Анка беспомощно вздохнула и смирилась с произошедшим. Если бы на месте Анка была любая другая девушка, то она, скорее всего, начала бы избегать Яруаши, но после принятия произошедшего, Анка сделала обратное. В течение следующих нескольких дней, Рин и Куринай заметили, что отношение Анка к Яруаши резко изменилось. Были даже случаи, когда она делала очень откровенные и решительные шаги, постепенно отношения между девушками стали очень странными. Но Яруаши не заботился об этом, все это время он продолжал тренироваться с Анка, помогая ей научиться контролировать силу Рейби. Анка понадобилось около пары недель, чтобы обрести полный контроль над чакрой Рейби. Поскольку Рейби был сформирован из темной стороны Яруаши и Курамы, его сила была довольно высока, практически на уровне Биджу. Сила Анка достигла уровня Каге. Это отличный уровень для 15 лет. После того, как Анка одним махом достигла уровня Каге, научившись контролировать силу Рейби, Яруаши назначил ее на должность капитана второго отряда Теневой Стражи. Вдобавок Куринай, ставшая идеальным джинчурики на Наби, примерно две недели назад заняла должность капитана шестого отряда Теневой Стражи. Примерно в то же время, Майта Гай открыл седьмые врата в возрасте 18 лет и был назначен капитаном девятого отряда Теневой Стражи. С этого момента, каждый из отрядов Теневой Стражи имел своего капитана. За исключением капитанов седьмого и восьмого отрядов, сила всех остальных достигла уровня Каге. Кроме того, сила Какаши, капитана первого отряда, уже вышла за пределы уровня Каге. Коноха. На первом подземном этаже здания Хокаге, в центре просторного мрачного помещения стоял Какаши, одетый в белый капитанский плащ с цифрой на спине. Перед ним стояло пять человек, все они были капитанами Теневой Стражи. Капитан третьего отряда, Учиха Шисуи. Капитан четвертого отряда, Нахарарин. Капитан пятого отряда, Конан. Капитан шестого отряда, Юхи Куринай. И, наконец, капитан девятого отряда, Майта Гай. Позади капитанов выстроилось большое количество шиноби в черных плащах, все они опустились на одно колено и тихо ждали. Фух, у входа в помещение появилась фигура. «Простите, я опоздала». Это была Анка, одетая в плащ капитана второго отряда. Какаши покачал головой и осмотрел всех присутствующих. «Теперь все на месте. Еще раз повторю содержание миссии. Я обеспечу тайное проникновение теневой стражи в страну ветра и выдвину ультиматум Сунагакури. Наша задача сокрушить всех мятежных шиноби Сунагакури, прежде чем основные силы Конохи будут введены в страну ветра. Сказав это, Какаши спокойно посмотрел на капитанов. Никто ведь не боится, не так ли? Анка, Шисуи, Рин, Конан, Курина и все они твердо смотрели на Какаши, без каких-либо колебаний. Пылающая сила юности ничего не боится. Майта Гай широко улыбнулся, обнажая ряд белых зубов. Какаши закатил глаза и покачал головой. В следующее мгновение, когда он вновь посмотрел на капитанов, его зрачки уже обрели алый цвет и в них плавно вращалось три томоя. Объединение мира шиноби должно пройти по прочному и стабильному пути. Вторжение в страну ветра, скорее всего, положит начало четвертой мировой войне шиноби, но никогда не забывайте. После этих слов, три томоя в алых зрачках Какаши начали быстро вращаться и превратились в узор Мангекиюкамуи. Воля огня Конохи обязательно достигнет даже самых отдаленных уголков мира. Мы сокрушим любого, кто посмеет встать на нашем пути. Глава 265. Глава 265. Прибытие в Сунагакури. Страна ветра. Сунагакури. В данный момент вся деревня находилась в довольно напряженном состоянии. Можно заметить, что шиноби как минимум в три раза активнее, чем обычно, и на улицах практически невозможно найти женщин и детей, все они уже отправлены в безопасное место. В конференц-зале на верхнем этаже здания Кадзекаге, во главе большого овального стола сидел четвертый Кадзекаге Раса, он наперся локтями об стол, переплел пальцы и сказал тяжелым голосом: «Этот день, все же настал». Конохи продолжала активно наращивать силы, и никто не помешал им поглощать небольшие страны, а теперь их взор, ожидаемо, упал на великие страны. Что вы думаете по этому поводу? Шиноби, сидевший рядом с Расой, резко встал, ударил ладонями по столу и заскрежетал зубами. Стать частью Конохи? Никогда. Да, мы никогда не сдадимся Конохи. Это невозможно. В конференц-зале раздались гневные крики. Несколько дней назад Конохи мобилизовала массивные силы и направила их к границе, а сегодня утром в Суну поступил ультиматум, требующий немедленно капитулировать и стать частью Конохи. В соответствии с предлагаемым соглашением, Конохи предоставит Суне право автономии на ближайшие 10 лет, но Суна должна будет отправлять детей на обучение в Академию Шиноби Конохи. Вдобавок есть несколько условий, касающихся контроля порядка в Сунагакури. Кроме того, Суна должна помочь Конохи захватить страну ветра и оказать содействие в ее поглощении страной огня. Подобные требования невозможно принять. Сунагакури – одна из пяти великих деревень. Даже после поражений во Второй и Третьей мировых войнах шиноби, они не рассматривали подобные унизительные договоры. Хотя есть пункт о предоставлении автономии, но как только этот договор будет подписан, Сунагакури рано или поздно исчезнет, полностью смешавшись с Конохой. Все присутствующие должны это понимать, так что у вас есть стратегия борьбы с Конохой. Четвертый Кадзекаге Раса осмотрел всех присутствующих. Он крепко сжал кулаки, в глазах вспыхнула непреклонность и жесткость. Один лишь Яруаши достаточно силен, чтобы полностью сокрушить Сунагакури. Это делает абсолютно невозможным их одиночное противостояние Конохе. Лорд Кадзекаге, если Конохе начнет захват страны ветра, другие великие деревни не будут сидеть сложа руки, потому что после падения страны ветра обязательно настанет их очередь. Джаунин Баки встал и твердо посмотрел на Кадзекаге. Поэтому мы должны немедленно связаться с Ивагакури, Киригакури и Кумагакури, чтобы как можно быстрее сформировать объединенную армию и заставить Конохи отступить. Шиноби, сидящий рядом с Баки, добавил: «Ты прав, они прекрасно понимают это и уже, должно быть, ожидают нашего выхода на контакт. Если Конохи желает спровоцировать начало Четвертой мировой войны шиноби, мы должны объединиться и показать, что одержать победу в ней будет не так просто». В конференц-зале сразу уже разгорелась дискуссия. «КХМ, КХМ». Раса закашлялся, моментально сделав его тихим, а потом посмотрел на высокопоставленных лиц деревни, собравшихся здесь. «Формирование объединенной армии уже неизбежно, даже если мы не сделаем шаг навстречу, они определенно начнут общаться между собой. Сейчас вопрос в том, как мы собираемся противостоять нападению Конохи. Противник уже начал действовать. Скорость формирования объединенной армии определенно не сравнится с Конохой». После слов Расы, в конференц-зале воцарилась тяжелая атмосфера. Через некоторое время кто-то стиснул зубы и решительно ударил кулаком по столу. «Давайте отступим. Без поддержки объединенной армии у нас не будет никаких шансов выстоять против Канахи, поэтому давайте рассеем свои силы до прибытия сил Канахи. Нет необходимости напрямую сталкиваться с врагом». Практически все присутствующие пережили вторжение 5-го Хокаге в Сунагакуре несколько лет назад и понимали, что как только объявится этот монстр, у них не будет никакой возможности сопротивляться. Тогда единственным разумным выбором было сдать Сунагакури и рассредоточить силы. Лицо 4-го Казекаге стало жестким. Но в таком случае, Канаха сможет беспрепятственно начать вторжение и без особого труда захватить всю страну ветра. Не стоит так беспокоиться об этом, лорд Казекаге. Баки сжал кулаки. Если Канаха отправит большое количество сил в страну ветра, то к моменту формирования объединенной армии, у нас будет тактическое преимущество, хотя это приведет к большим потерям со стороны нашей страны ветра, но раз Канаха уже решила сделать шаг, то другого пути нет. Все присутствующие сильно помрачнели. На самом деле, даже если в этой войне будет одержана победа, страна ветра неизбежно понесет огромные потери и, возможно, вскоре исчезнет в реках истории вместе с проигравшей Канахой, поэтому присутствующие все еще сильно колебались. Как раз в этот момент, внезапно в конференц-зале раздался незнакомый голос: «Вынужден вас потревожить». Этот голос заставил всех присутствующих резко напрячься, взгляды сразу же устремились к центру конференц-зала. Там они увидели фигуру, плавно поднимающуюся из-под большого овального стола. Вскоре она показалась полностью. Налобный протектор с символом Канахи, длинные серебристые волосы и черная маска, прикрывающая нижнюю часть лица, зрачки алого цвета с черным узором Мангекью Шарингана Камуи. «Ты Шиноби Канахи, Шаринган Какаши». Выражения лиц присутствующих резко изменились. Шиноби Суны, находившийся неподалеку, громко воскликнул и резко вытащил клинок, а затем обернул его чакрой атрибутов Уаутона и нанес удар в направлении Какаши. Бум! Слеж, сформированный из довольно большого количества чакры атрибутов Уаутона, обрушился на тело Какаши, но проник через него, не встретив никакого сопротивления, и рассек стену позади. Это движение сразу же привлекло внимание шиноби Суны за пределами здания Казекаге. Сюда побежало большое количество шиноби, напряженно глядя на поврежденное здание. «Не стоит так спешить», — Какаши равнодушно посмотрел на атаковавшего шиноби, а затем перевел взгляд на Расу. «Я не знаю, захочет ли уважаемый лорд Казекаге выслушать меня». Под ногами Какаши неизвестно когда появился слой золотого песка. Он устремился вверх, собираясь сковать ноги Какаши, но не смог соприкоснуться с плотью. 4-й Казекаге заметно помрачнел, после некоторых колебаний он опустил руку и кивнул. «Говори». Какаши поднял руку и показал 4 пальца. «Канаха стремится к объединению мира шиноби и обязательно столкнется с объединенной армией великих деревень, но это неизбежно займет время. Даже в случае успешного формирования объединенной армии, война развернется именно на территории страны ветра. В этой войне Суна примет на себя основной удар. В конце концов, сейчас нашей основной целью являетесь именно вы. Но если вы добровольно примете наш ультиматум, отказавшись от сопротивления и став частью Канахи, у вас будет возможность сохранять нынешнее положение в течение довольно долгого периода времени». Говоря это, Какаши загнул 3 пальца, оставив только указательный, он указал им вперед и сказал: «Это лишь напоминание, но надеюсь, вы сделаете разумный выбор». Глава 266. Глава 266. Теневые стражи Канахи прибыли. Слова Какаши полностью совпадали с мыслями присутствующих, поэтому конференц-зал вновь погрузился в тишину. Сдача и становление частью Канахи. Для великой деревни это станет несмываемым позором, вдобавок ненависть, накопленная за многие годы войн, не позволит им легко склонить голову перед врагом, и даже в случае сдачи они не смогут легко интегрироваться в Канаху. Они неизбежно будут всегда сдерживаться и подавляться Канахой. До тех пор, пока шиноби Сунагакури окончательно не исчезнут, полностью смешавшись с шиноби Канахи. Но, если этот ультиматум будет отвергнут, за ним последует крупномасштабная война. Как и сказал Какаши, на территории страны ветра развернется ожесточенная война, не говоря уже о поражении, даже в случае победы Суна будет находиться на грани уничтожения. Ваши требования чрезмерны. 10 лет автономии недостаточно, я требую не менее 20, кроме того, мы можем ежегодно выплачивать вам определенную сумму, но не будем отправлять молодое поколение на учебу в Канаху. Четвертый Казекаги посмотрел на Какаши и медленно сказал: «Он намерен тянуть время. Они ни в коем случае не могут допустить немедленного начала войны с Канахой, так что Раса решил начать вести активные переговоры об изменении условий соглашения, чтобы попытаться отложить начало войны. Возможно, получится выиграть достаточно времени, чтобы другие великие деревни отреагировали и сформировали объединенную армию». Какаши равнодушно посмотрел на Казекаги. Его Мангекю Шаринган излучал огромное давление. «Условия не подлежат обсуждению, это окончательное предложение. Нет никакого смысла пытаться затягивать переговоры, теперь у вас есть только два варианта. Первый – сопротивление, второй – принятие. Все предельно просто». Раса сильно помрачнел, услышав слова Какаши. Остальные шинобисуны крепко сжали кулаки. Баки глубоко вздохнул и обратился к Какаши. «За отказом последует начало Четвертой мировой войны шиноби, но даже в случае победы, нас будет ждать печальный конец, поэтому вы хотите сказать, что принятие – это самый разумный выбор, не так ли?» Какаши лениво посмотрел на Баки, вообще ничего не сказав. Баки решительно посмотрел на Какаши. После глубокого вдоха, он резко рванул вперед и пронзил тело Какаши кунаем, окутанным чакрой атрибутов Уаутона, в то же время яростно сказав: «Но я отказываюсь. Даже если Суну будет ждать война и уничтожение, мы никогда не склоним голову перед Канахой. Эта угроза не имеет никакого смысла. Как бы ни была сильна Канаха, у вас не получится легко одержать победу в этой войне». Громкий крик Баки заставил окружающих шиноби сжать кулаки и стиснуть зубы. Постепенно их взгляды стали крайне свирепыми. Да, они шиноби, рожденные в пустыне. Они с пеленок противостоят недружелюбной и жестокой окружающей среде, сила другой стороны не заставит их отступить. Значит, таково ваше решение. Тогда, Какаши покачал головой и ударил ногой по полу, его фигура мгновенно покинула поврежденное здание Казекаги и появилась на крыше неподалеку. Видя это, Баки разъяренно воскликнул и метнул кунай. «Даже не думай, что сможешь сбежать!» С криком Баки, окружающие шиноби, уже принявшие решение сопротивляться, метнули в направлении Какаши разнообразные сюрикены и кунай. Какаши один. Он не просто младший брат пятого Хокаге, но и важная боевая единица Канахи. Смерть Шарингана Какаши станет тяжелым ударом для Канахи. Ни в коем случае не останавливайтесь из-за того, что все атаки проникают через его тело. Продолжайте непрерывно атаковать. Отдел запечатывания. Немедленно приготовьтесь к запечатыванию противника. Баки громко крикнул окружающим шиноби, продолжая непрерывно атаковать Какаши. Фух, фух. Шиноби-суны незамедлительно отреагировали. Сюда сразу же бросились пользователи Фуин. Но как раз в этот момент, бум, рядом с Какаши прогремел взрыв. Промелькнуло несколько странных щупалец. Они мгновенно обернули несколько шиноби, находившихся неподалеку, и подняли их в воздух. Внимательно посмотрев на Какаши, окружающие шиноби увидели человеческую фигуру, неизвестно когда появившуюся рядом с ним. За спиной этой фигуры извивалось большое змееподобное чудовище с белой маской. Похоже, переговоры провалились, Какаши. Ничего не поделаешь. Какаши покачал головой. Как и у нас, у шиноби-суны есть своя воля. Баки и остальные шиноби-суны, собиравшиеся атаковать Какаши, были сильно шокированы и удивлены, увидев появившуюся Анка. Они невольно ощутили ужас, почувствовав ее огромную и темную чакру. Но Баки стиснул зубы и все же сложил серию печатей. Фуаутон, вакуумная сфера, бух. К Какаши и Анка устремился мощный поток ветра. Но они были абсолютно спокойны и не предпринимали никаких действий. Узор Мангекю в глазах Какаши начал вращаться. В следующее мгновение перед ним появилась человеческая фигура. Бум. Промелькнул большой хвост, покрытый пластинами, и жестко заблокировал атаку Баки. Рин, окутанная чакрой Санби, опустилась на одно колено перед Какаши и холодно посмотрела на окружающих шиноби Суны. И это все? При взгляде на Рин, выражения лиц Баки и остальных изменились. Появился еще один. Разве это не Джинчурики Санби? Не дожидаясь движений со стороны шиноби Суны, Рин приложила руку к крыше и сложила серию печатей другой. Фух, все здания содрогнулось. И внезапно появилась массивная водяная завеса, с Какаши, Рин и Анка в центре, а затем хлынула во все стороны. Эта водяная завеса заблокировала все ниндзюцу, сюрикены и кунай, а также закрыла обзор и заставила некоторых шинобисуны отступить. Когда вода рассеялась, на крыше стояло уже 7 фигур. Раз вы приняли решение сопротивляться, тогда Мангекю Камуи в глазах Какаши вспыхнул ужасающей силой, а из его тела хлынул огромный импульс чакры. заставивший крышу под ногами покрыться паутиной трещин. Мощный импульс чакры всколыхнул белый капитанский плащ, на котором сзади виднелась черная цифра. Фух, Анка ухмыльнулась с намеком на злобу и жестокость. Белый капитанский плащ колыхался на ветру, демонстрируя черную цифру. Учиха Шисуи вытащил короткий клинок, и по обе стороны от него появились идентичные фигуры. На колышущихся белых капитанских плащах виднелась черная цифра. Треск. Рин, все еще прижимавшая руку к крыше, извергла мощный поток чакры Санби, заставив крышу под ногами покрыться множеством мелких трещин. На ее плечах колыхался белый капитанский плащ с цифрой. Фух. Конан мягко парила в воздухе. Позади нее пролетело большое количество небольших листов бумаги и сформировало два белых крыла. На плечах слегка подрагивал белый плащ с цифрой. Куринай, купающаяся в чакре Нанаби, стояла на краю крыши. Массивная чакра привела окружающие воздушные потоки в хаос. За спиной колыхался белый плащ с черной цифрой. Бум! По другую сторону на краю крыши стоял Гай. Он крепко сжал кулаки и изверг ужасающий поток хаотичной чакры. Черные волосы поднялись вверх. После открытия шестых врат, Гай посмотрел на шиноби Суны, пребывающих в ужасе. Теневые стражи Конохи прибыли. Бум! Импульсы чакры, извергаемые Какаши и остальными капитанами, переплелись между собой, мгновенно заставив Баки и остальных шиноби Суны почувствовать сильное удушье. Многочисленные шиноби Суны ощутили ужас, а некоторые даже начали непроизвольно отступать, с подрагивающими руками и холодным потом на лбах. В огромных колебаниях чакры, казалось, стремящихся разорвать небо и землю, Какаши неторопливо вытащил клинок Кусанаги из ножен, посмотрел на окружающих шиноби Суны и равнодушно сказал: «Итак, я объявляю начало Четвертой мировой войны шиноби». Глава 267. Глава 267. Вмешательство. Баки крепко сжал кунай, глядя на Какаши и остальных капитанов, на лбу выступил холодный пот и скатился по щекам. В его глазах вспыхнула дрожь, а рука, сжимающая кунай, начала подрагивать. Остальные шиноби, выскочившие из конференц-зала, в том числе и четвертый Казека Гераса, резко замерли на месте и сильно напряглись. Они были уверены, что Какаши просто пришел выдвинуть предвоенный ультиматум, и не ожидали, что целью другой стороны, с самого начала, была битва, а не мирные переговоры. «Давайте начнем», — Какаши спокойно сказал. Анка, Шисуи, Куринай, Рин, Конан и Гай, все капитаны синхронно шагнули вперед. Фух, их фигуры размылись и бросились в разных направлениях, оставляя остаточные изображения. Бум, бум, бум, бум. В следующее мгновение прогремела серия взрывов. Ближайшие шиноби Суны были мгновенно сокрушены. Узор Мангекью в глазах Какаши начал быстро вращаться, создав большой пространственный вихрь. На разрушенную землю внизу начали приземляться шиноби, всего 7 команд, по 20 шиноби в каждой, всего 140 шиноби, все они носили черные плащи с номером своего отряда. Фух, после приземления, фигуры теневых стражей сразу же размывались и исчезали, проносясь по улицам Сунагакури. Менее чем за минуту все Сунагакури ввязалось в ожесточенную битву. Бух, со всех сторон доносился сильный грохот. В Сунагакури достаточно джоунинов и элитных джоунинов, но есть очень мало шиноби, достигнувших уровня Каге, за исключением четвертого Казекаге, был лишь нынешний командир Анбу. Силы Суны были в мгновение ока сметены Какаши и остальными, не имея шансов на сопротивление. Сунагакури является домашней территорией расы. Здесь было огромное количество золотого песка, готового к использованию в любой момент. Можно сказать, что на своей территории раса является чрезвычайно сильным шиноби уровня Каге. Но, даже если так, он все равно не мог сравниться с Какаши. Казекаге раса был беспомощен перед Какаши, а командир Анбу был тяжело ранен в битве с Шисуи и Куринай. При столкновении с безжалостным ударом теневых стражей, выращенных Яруаши, Сунагакури было сокрушено в мгновение ока, на земле валялось множество трупов. Конец. Баки ожесточенно сражался с теневыми стражами. Он еще не умер, но весь был покрыт ранами. При взгляде на состояние Сунагакури, его лицо искривилось в уродливой гримасе, а в глазах постепенно появлялись ужасы и отчаяние. Невозможно победить. Шиноби Конохи слишком сильны. Шаринган Какаши, Шуншин Ношисуи, Джинчури Кириби, Санби и Нанаби, вдобавок Майта Гай и Ангел Конан, только этих 7 человек достаточно для уничтожения одной из великих деревень. Еще есть повелитель змей Рачимару, жабий мудрец Джирая и принцесса слизней Цунади, признанная сильнейшим ирьонином в мире. три легендарных саннина. Вдобавок не стоит забывать о третьем хокаге Сарутоби Хирузине, который до сих пор жив. А выше всех этих людей стоит самый ужасающий враг, бог Шиноби, пятый хокаге, Хатаке Яруаши. Фух, Баки заблокировал несколько атак, но в конце концов он не мог сражаться с двумя теневыми стражами одновременно. Короткий клинок одного из них устремился к его шее, разлетелись брызги крови. Баки застыл на месте и поднял руки, прикрыв ими рану на шее, но кровь не остановилась, жизнь быстро покидала его тело. КХМ. Он выплюнул глоток крови. Чувствуя свою скорую смерть, Баки ощутил беспомощность и впал в отчаяние. Сунагакури конец. Настал конец одной из пяти великих деревень, но в этот момент он вдруг ощутил несколько колебаний чакры вдалеке. Они отличались от Какаши и остальных, но были не менее ужасающи. Подкрепление Конохи. В сердце Баки вспыхнула еще одна волна отчаяния, но в следующее мгновение, когда тело Баки рухнуло на землю, а сознание начало погружаться во тьму, он вдруг понял, что кажется эти приближающиеся чакры не были союзниками Какаши и остальных, потому что ворвавшись в деревню, они начали атаковать не только Шиноби Суны, но и Шиноби Конохи. Кто они? В затухающем сознании Баки промелькнула мысль. Баки умер, так и не получив ответ. Перед смертью он пребывал в недоумении и замешательстве. В этот момент по пустыне пронеслось около двух десятков шиноби и ворвалось прямо в Сунагакури. Неважно, шиноби Суны или шиноби Конохи, они безжалостно атаковали всех на своем пути. Разглядев внешность появившихся шиноби, будь то четвертый Казекаге Раса или Какаши, выражения лиц всех присутствующих резко изменились. Человек во главе, лицо покрыто трещинами, глазные яблоки имеют черный цвет, а зрачки красный, с тем же узором мангикью, что и у Какаши. Из тела хлынул поток голубой чакры, принявший очертания Сусанаа. Обито. Какаши и Рин одновременно воскликнули. Сусанаа схватила нескольких шиноби Суны и сжала ладонь, превратив их в кровавую кашу. В то же время Обито обратился к Рин и Какаши. «Это действительно была ваша чакра, не думал, что после смерти еще раз встречусь с вами в этом мире. Что происходит, Обито?» Какаши пытался поговорить с Обито, но голубой Сусанаа уже взмахнула массивным клинком с прикрепленной к нему силой Камуи. Какаши инстинктивно почувствовал, что не может использовать неосязаемость Камуи для уклонения от этой атаки и с трудом избежал ее, полагаясь на скорость атрибута Райтона, но на краю белого капитанского плаща, развивающегося за его спиной, все еще появился разрез. «Не знаю, что конкретно происходит, но теперь я нахожусь под контролем, моя сила Мангикью едва способна сопротивляться ему, это должно быть Эдатинси, созданное вторым Хокаге. Скорее всего, это дело рук людей, нацеленных на Биджу. Позаботься об защите Рин, Какаши». Обито обеспокоенно воскликнул, продолжая атаковать Какаши при помощи Сусанаа. У Какаши почему-то возникло чувство, что Обито намеренно нацелился на него. По другую сторону, четвертый Казекаге Раса неверующе воскликнул, глядя на фигуру напротив. «Лорд второй Казекаге, как такое может быть? Это чертов Эдатинси второго Хокаге». Второй Казекаге, сражавшийся с Расой, сказал: «Я и первый теперь находимся под контролем Эдатинси, не ожидал, что после смерти наступит день, когда я стану марионеткой этой техники и ее пользователь». Лицо второго Казекаге искривились в уродливой гримасе. Как шиноби, жившему в эпоху Синджу Хаширамы, ему довелось сталкиваться с Синджу Табирамой, поэтому второй Казекаге был знаком с Эдатинси, но в руках Табирамы эта техника определенно не могла воспроизводить силу мертвецов до такой степени. Но проблема заключается не только в этом. Теперь Эдатинси не только стал гораздо мощнее, но и сам пользователь обладает чрезвычайно высоким контролем, до такой степени, что второму Казекаге было чрезвычайно трудно сопротивляться. Бум, бум, бум. С прибытием мертвецов Сунагакури погрузилась в еще больший хаос. Глава 268. Глава 268. Первый Хокаге. Мир Шиноби. Где-то в глубинах темного ущелья черные символы переплелись на земле, неподалеку от них выстроилось большое количество белых зицу. Они один за другим входили в массив черных символов, становись жертвами для Эдатинси. Нагата стоял перед массивом символов, сложив руки перед собой, на лбу выступили капли пота. Большая часть гробов, находившихся в ущелье, уже была открыта. Что-то не так с Сунагакури. Глаза Нагаты резко расширились, он посмотрел на черного зицу, стоявшего неподалеку, и сказал: «Коноха атаковала Суну, там находится Джинчурики Нанаби и Санби». Услышав слова Нагата, Черный Зицу сперва был ошеломлен, а потом жутко улыбнулся. «Неужели, в таком случае, Санби и Нанаби уже у нас в кармане, отправленных сил должно быть достаточно. 5 дней назад они наконец-то приступили к реализации плана. Считая предыдущих Каге великих деревень, а также других могучих шиноби вроде Чие, умершей от рук Яруаши, черному Зицу удалось собрать, в общей сложности около 100 трупов могучих шиноби. Даже Обито, убитый и полностью уничтоженный Яруаши, был воскрешен при помощи Эдатинси, потому что в прошлом черный Зицу припас небольшую часть его плоти. К этому моменту количество шиноби, возвращенных в мир живых при помощи Эдатинси, превысило 80. За исключением Белого Клыка и Первого Хокаге, отправленных в Коноху, количество шиноби, отправленных в каждую из оставшихся великих деревень, достигло 20. Среди них были практически все умершие Каге великих деревень и другие прославленные шиноби прошлых поколений. Если 5-й Хокаге не будет действовать, у нас появится шанс. Нагата, сконцентрированный на контроле Эдатинси, посмотрел на происходящее в Сунагакуре и сказал: «Но поймать сразу 3 биджу, все же не так просто. Было бы лучше сделать шаг немного позже, к тому моменту Коноха уже уничтожила бы Сунагакуре, но теперь это превратилось в 3-стороннюю битву». «Не беспокойся». Черный Зицу жутко улыбнулся. «Среди воскрешенных шиноби Конохи есть 2-й и 4-й Хокаге, владеющие Хирайшин но Дзюцу. Ты можешь использовать их для быстрого перемещения воскрешенных». Нагата тяжело вздохнул и кивнул. «Хорошо». Сказав это, Нагата поднял руки перед собой и сложил печать, начав манипулировать мертвецами, на лбу выступил пот, а дыхание стало заметно тяжелее. Эта нагрузка исходит не от большого количества контролируемых шиноби, а от пары особенных и чрезвычайно могущественных шиноби в их рядах. Учиха Обито, Синджу Хаширама, один из них обладает огромной силой Дадзюцу, близкой к вечному Мангикью, а другой телом мудреца. Их чрезвычайно трудно контролировать. Без Ринигана у него, скорее всего, не получилось бы подавить другую сторону, но даже сейчас, он все еще должен оставаться предельно сосредоточенным.